С бесконечной осторожностью он перевернул жену на спину и расстегнул окровавленную блузку. Пуля застряла в верхней части брюшной полости, предположительно в селезенке. Он прижался ухом к ее губам и смотрел, как поднимается грудная клетка. Похоже, с легкими все в порядке, но живот уже раздулся от внутреннего кровотечения. «Что с мамой?» — рыдала Эбби. «Папа, что случилось?» «Все в порядке», — заверил Уилл, понимая. «Карен может погибнуть, если в ближайшее время не окажется в операционной». «Скорая в 8 километрах отсюда», — объявил Цвик. «Они поднимаются по склону и, по моим подсчетам, подъедут минут через 15-20». «Возьмите ее на вертолет», — попросил Дженнингс. 10 минут, и будете на крыше университетской клиники». «Доктор, у нас ведь не воздушная неотложка, а самый обычный вертолет». «Это лучше, чем ждать. Помоги, Фрэнк». Старший агент кивнул и пошел договариваться с пилотом. «Эбби!» — распахнув глаза, позвала Карен. «Мы здесь», — отозвался Уилл. «Где Эбби?» — она попыталась встать. «Где моя девочка?» «Я здесь, мама». Схватив дочкину ладошку, Карен подняла голову и оглянулась по сторонам, словно охраняющая свой выводок львица. «Где Хикки?» «Мертв», — уже во второй раз сказал Уилл. «Детка, мы в безопасности». Потребовалось несколько секунд, чтобы это осознать, и, вздохнув с облегчением, Карен закрыла глаза. Измерив пульс на лучевой, бедренной и сонной артерии, Уилл подсчитал ее давление и проверил перфузию ногтевых лож. «Она впадает в кому. В больницу. Скорее, в больницу. Мама, папа тебя вылечит». Бескровные губы растянулись в улыбке. «Знаю, милая. Тебе очень больно. Когда ты держишь меня за руку, любая боль отступает». Эбби засмеялась сквозь слезы. «Все готово», — объявил подошедший Цвик. «Сможете ее перенести?» «Меня немного штормит», — признался Уилл. «Папу ранили в ногу», — гордо проговорила девочка. «Он меня спасал». «Чьи это деньги?» — закричал с разделительной полосы патрульный, держа в руках почерневший от огня портфель. Его коллега надевал на Шерил наручники. «Мои», — отозвался Дженнингс. «Девушку ранили в плечо, а еще она пострадала при пожаре. Как приедет скорая, пусть сразу в больницу везут». «Это мои деньги», — заорала блондинка. «Спросите у него». «Возьмите их с собой», — попросил патрульного доктор. «Потом разберемся». «Сколько здесь?» 350 тысяч». Коп аж присвистнул. «Обманщик чертов!» — завизжала Шерил. «Так и знала, что обманешь». «От слов не откажусь», — заверил Дженнингс. «Приду в суд и расскажу, что ты нам помогала». «Черта с два! Да ты и через 5 минут про меня забудешь». Пожав плечами, Уилл повернулся к Цвику. «Давайте занесем Карен в вертолет». Старший агент подозвал на помощь пилота и патрульных. «А что будет с Хьюи?» — спросила Эбби. «Он тоже с нами полетит?» Дженнингс показал на великана в темных очках, который до сих пор пытался разбудить заснувшего вечным сном Джои. «Ему в окружной тюрьме не место. Нужна психиатрическая экспертиза. Если доставите в университетскую клинику, я его пристрою». Патрульный с портфелем в руках кивнул. Уилл хотел помочь Цвику и его помощникам поднять на борт Карен, но нога не слушалась.